Глава вторая. Деньги, ресурсы и ценности. Я снова хочу поговорить о деньгах. Руслан начинает беседу без долгих предисловий, вернее, вообще без предисловий, потому что очень ценит свои ресурсы, в числе которых время нашей сессии. Он пытается с пользой провести каждую минуту, словно боится остаться обделенным. Из-за этого он не использует никаких общих фраз и не интересуется моими делами, как делают другие пациенты. Кто-то из искреннего интереса, кто-то из вежливости, кто-то ради того, чтобы сонастроиться. Как вы относитесь к идее, чтобы больше зарабатывать, нужно больше тратить? Я отношусь к этому настороженно, как и ко всем обобщенным фразам, которые не учитывают темперамент, личностные характеристики и, главное, жизненную ситуацию конкретного человека. То есть это может с кем-то работать, а с кем-то нет. В вашей жизни это работает? Я задумалась. Как объяснить ему, что я каждый раз интуитивно чувствую, как правильно поступить в той или иной ситуации, включая финансовые? На то, чтобы научиться этому, у меня ушли годы. Но я знаю, адекватно ли мое желание потратить деньги, или оно компульсивно и проистекает из напряжения, которое я хочу снять той или иной покупкой. Я не придерживаюсь общих правил и принципов. Я рассматриваю каждую новую финансовую задачу, как и вообще любую жизненную задачу, в контексте конкретной ситуации. Скажем так, я против общих принципов. Они кажутся мне неуважением к жизни. Это слишком сложный ответ. Он только еще больше все запутывает. Понимаю. Ну, давайте попробуем распутаться. Почему вы об этом спрашиваете? Почему вы именно так ставите вопрос? На прошлой неделе мне захотелось купить себе одну штуку, но она не является вещью первой необходимости. Я долго сомневался. Моя подруга в очередной раз стала настаивать на покупке, потому что чем больше тратишь, тем больше зарабатываешь. Это какая-то вещь для нее? Нет, именно для меня. Ей хотелось бы, чтобы я больше тратил на себя. Ей кажется, я должен быть свободнее в отношениях с деньгами, и тогда у меня их будет больше. Иначе я уперся в свой потолок. Я не уверен, что она права насчет трат, но действительно чувствую, что во что-то уперся. Подруга Руслана увлекается эзотерикой и так называемой популярной психологией. Мне не близка эзотерическая форма ее объяснений, которые Руслан иногда цитирует на консультациях, но вынуждена отметить, что по своей сути они часто правильные. Она тоже интуитивно чувствует правильное направление решений, просто объясняет их непривлекательным для меня эзотерическим языком. В итоге вы купили эту вещь? Нет, потому что не успел, ее уже купил кто-то другой. Но я осознал, что мне совершенно необходимо разобраться со всеми этими финансовыми сложностями в своей голове. Какие чувства вызывает у вас идея, что для финансового роста необходимы финансовые траты? Тревогу. Ни секунды не задумываясь, отвечает Руслан. Это тревожно. Вдруг я начну тратить, это не сработает, и я окажусь в худшей ситуации. У меня не будет денег, все выйдет из-под контроля, я потеряю веру в себя. Я очень тревожусь, когда денег становится меньше. В каких конкретно ситуациях? В любых? Если за день я заработал меньше, чем потратил, то это уже некомфортно. А если произошла большая трата, да еще и непредвиденная, это может вызвать у меня, можно сказать, депрессивный эпизод. Но так ведь невозможно жить. Заработки и траты нелинейны. В один день мы обязательно тратим больше, чем в другой. Вот именно. Я все это прекрасно понимаю. Умом. Но в дни, когда мне надо оплачивать счета за квартиру или ремонтировать машину, я становлюсь раздражительным. И Эля тоже это замечает. Это ужасно. То есть идея «больше тратишь, больше зарабатываешь» вам не откликается? Я не чувствую деньги как поток, который течет, уходит и приходит. Я ощущаю это как болотце, в которое я постоянно приношу ресурсы, то есть буквально свои силы по кружечке, а они потом вытекают оттуда ведрами. И если я не буду контролировать этот процесс, мое болотце может полностью иссохнуть очень быстро. Болотце — это такой себе образ. Но зато хорошо, что у вас есть связь с собой в этом месте. Мне кажется, большинство людей говорят про поток не потому, что так ощущают, а потому что ничего не ощущают и просто подхватили эту идею и повторяют ее в надежде, что для них это станет правдой. Вряд ли от этого оно начинает работать, и тем более вряд ли на это можно рассчитывать в долгосрочной перспективе. Руслан смотрит озадаченно и ничего не отвечает. «Какую психологическую функцию в вашем случае выполняют деньги, Руслан? Как вы думаете?» «Безопасность». Руслан один за другим загибает пальцы. «Статус». «Удовольствие». «Они в целом помогают мне чувствовать себя увереннее». Мне кажется, деньги не могут справиться ни с одной из этих функций». «Ну как же? Даже с безопасностью? То есть вы хотите сказать, что наличие денег не дает безопасность? Тогда что ее дает?» «Касательно безопасности. Вы же понимаете, что всегда может случиться что-то такое, на что потребуются деньги, которых у вас нет. И это утверждение верно для всех, ну, кроме, может, Илона Маска. Просто в один день может произойти что-то. Вы получаете какое-то известие о болезни, или обрушивается ваш дом, или что-то в этом роде. Я знаю по опыту общения с Русланом, что такие примеры не вызывают у него тревоги, поэтому смело их привожу. Кроме того, сами деньги могут исчезнуть. Например, их украдут или они обесценятся. Получается, максимум, что деньги дают, это иллюзию безопасности. Зато вместе с ней они приносят дополнительные заботы, потому что теперь надо заботиться еще и о деньгах, как их безопасно хранить. Истинную безопасность дает уверенность в себе, доверие к жизни, перманентное ощущение, что я в ней хорошо устроен. Это ощущение, в свою очередь, происходит от достаточного количества крепких опор. Это не только финансы, но еще отношения, знания, умения, опыт. Много разных вещей может выполнять функцию опоры. Удовольствие? Все-таки жить с деньгами приятнее, вы же не будете с этим спорить? Ну, тут такой момент, что как бы да, но... Дело в том, что если вы не умеете радоваться и наслаждаться, деньги не создадут этого умения. Так же, как отсутствие денег его не заберет. Конечно, есть некие возможности, которые открываются при наличии средств, но первостепенно все равно способность наслаждаться. Я много работаю с этим и часто замечаю, что люди пытаются закрыть деньгами именно отсутствующую способность наслаждаться. То есть они не умеют наслаждаться чашкой кофе. Вот просто не могут спокойно выйти из дома, сесть на веранде, заказать себе кофе или в термосе принести, подставить личико солнышку и спокойно выпить любимый напиток, наслаждаясь моментом и не отвлекаясь на телефон. Вот такого они не умеют. Зато компульсивно тратят большие суммы на покупки, которые им не очень-то и нужны. Чтобы компенсировать большое количество неудовольствия, которое им приходится испытывать в жизни. Или небольшое количество радости. Нелогичнее ли работать над способностью испытывать и усваивать удовольствие, вместо того, чтобы пытаться заткнуть эмоциональные дыры и ждать, что ты начнешь радоваться, когда будет больше денег? Кстати, это обычно работает наоборот. Когда научишься радоваться, появятся и деньги. Ну, или, по крайней мере, ситуация становится лучше. Потому что радость — это сильная энергия, то есть буквально силы, которые можно направить и на то, чтобы зарабатывать. Но тогда какие функции должны выполнять деньги? Я хочу сказать, в здоровом варианте, какие потребности они должны закрывать? Никакие. Если речь о психике, то, на мой взгляд, никакие. Психологические потребности не должны быть связаны с деньгами. Но, конечно, у людей они связаны практически всегда, и это очень усложняет дело. Это мешает зарабатывать. А если и помогает, то забирает покой. «Мне непонятно», — напряженно, даже слегка раздраженно вступает Руслан. «Как с деньгами могут быть не связаны психические потребности? И если они связаны, непонятно, как это препятствует заработку». «Ладно, зайду немного издалека. Я достаю из сумки кошелек, а из него — денежную купюру. Разглядывая ее, продолжаю. Однажды мой терапевт сказала мне, что деньги не могут быть ценностью. Меня это очень удивило. Прямо как вас, информация про психологические потребности. Я переспросила своего психолога, как так? Мне кажется, это ценность для огромного количества людей, которые ориентируют свою жизнь именно на зарабатывание как можно большего количества денег или на то, чтобы меньше тратить и так далее. Она ответила, что они гонятся совсем не за деньгами. Деньги олицетворяют для них что-то другое, например, власть или успех, возможности или их собственную ценность, которую они приравнивают к своей эффективности. И проблема в том, что они сами не знают, зачем гонятся. Потому что вне зависимости от того, прибавляются у них материальные средства или нет, на то, что они ищут, это никак не влияет. Если бы они знали, что ищут, например, возможности, которые для них олицетворяют деньги, они могли бы на них сфокусироваться, и возможностей становилось бы больше, а из темы денег исчезло бы напряжение. Сами же деньги могут быть ценностью только для коллекционера, который разбирается в водяных знаках и тому подобном. Как-то называются такие люди? Забыла слово. Нумизматы. Если быть точным, они коллекционируют монеты. Руслан уж, конечно, помнит. «Да, так вот», — продолжаю я, показывая ему купюру. «Это ведь просто бумага, согласны? Просто бумага. Это не что-то, что можно съесть или выпить. Это не красивая девушка и не восхищенные глаза ваших поклонников. Просто бумага. Но мы наделяем ее смыслами. Все, что у вас связано с этим кусочком бумаги, ваши страхи, ожидания, возможности, гарантии, надежды — это ваше психологическое содержание. Ваше. Бумага сама по себе им не обладает, как и цифра в банковском приложении. Это просто цифра. Вы наделяете бумаги и цифры содержанием. И откуда оно берется? Это содержание. Ну, я догадываюсь. Ага. И смотрите, деньги — это такая штука, которую можно наделить абсолютно любым содержанием, потому что это абсолютная абстракция. Например, если человек обладает сильным комплексом неполноценности, но не осознает его, не встречается с ним, он начинает думать, что ему некомфортно, потому что у него мало денег. А если их станет больше, то исчезнет это самоощущение неуверенности в себе. И он привязывается к деньгам и пытается заработать как можно больше. Как вы думаете, у него это получается? «Нет», — говорит Руслан с вопросительной интонацией. «Нет, поскольку проблема не в деньгах, а в неполноценности. Он, будучи неполноценным по своим ощущениям, раз за разом принимает неправильные решения, и денег не становится больше, а он продолжает винить в своем состоянии их отсутствие. Или другой пример. Человеку не хватает любви и признания, но он не способен это ощутить, встретиться с этим переживанием. Зато он переживает по поводу денег, так как думает, будь у него больше престижных и модных вещей, он бы чувствовал себя иначе. И он концентрирует свои усилия на деньгах и чаще всего не преуспевает. Но даже если удается много зарабатывать, ему не становится легче, потому что планку можно отодвигать бесконечно. У меня был клиент, который владел заводом и частным самолетом. Его дети и даже внуки были обеспечены на всю жизнь, а он все равно бесконечно страдал, потому что у его бывшего однокурсника было уже два завода и самолета. И именно деньги были основной темой его терапии. В это сложно поверить. Но это так. Все дело в том, что страдание — это психический феномен. Страх — тоже психический феномен, как и уверенность в себе. А тревога? Конечно же, и это тоже психическое явление. Чтобы работать с ними, надо работать с психическим содержанием. А когда мы смотрим, как заработать больше денег, конечно, при условии, что у нас закрыты базовые потребности, мы только уходим от этого психического содержания. Вы считаете, это верно для всех? Да, это верно для всех. Конечно, если человеку нечего есть, или он ест недостаточно хорошо, у него нет нормального жилья, хорошей одежды, доступа к медицинской помощи, или его близкие страдают от нехватки средств на пропитание, тогда дело, конечно, именно в деньгах. Но во всех остальных случаях речь идет о психическом материале, который завязался с этими деньгами. Человек где-то не проживает себя достаточно хорошо, уверенно, у него нет опор, мало ресурсов, нет уверенности в себе или доверия миру, имеются какие-то психологические дефициты или страхи, и все это находит выражение в его финансовом поведении. Вы именно такой случай, потому что живете не бедно, оплачиваете психотерапию, покупаете книжки, путешествуете несколько раз в год. Это достаточно затратные мероприятия, явно не из базовых нужд. Значит, речь идет об отце? Мы уже разбирали с Русланом тему отца, посвятили этому где-то 15 сессий в разные отрезки терапии. Мой клиент стеснялся своего отца, который, по его мнению, был талантливым человеком, но просто пропил все свои возможности. Причем его нельзя было назвать жестким алкоголиком, просто обычным человеком. Он запивал какие-то свои горести, чувства, которые был не способен выразить, или потребности, которые не были реализованы в его жизни. Но это разочарование в отце, стыд за него перед одноклассниками с богатыми успешными папами действительно отложили свой след на самоощущении Руслана. «Я не думаю, что вам дополнительно как-то надо работать с этой темой. Мне кажется, мы достаточно говорили об этом. И вы в своей голове хорошо отделяете себя от него, понимая, что у вас своя судьба и свой потенциал. Вы — не ваш отец и не его продолжение. Не ответственны за него, как вы ощущали в детстве». И не обязаны повторять его историю, а можете сосредоточиться на своей собственной, потому что она зависит только от того, как вы будете распоряжаться своей жизнью. Или вы так не чувствуете? Да, совершенно не хочу работать еще с этой темой. Она для меня исчерпана. Даже если бы она не была исчерпана, можно было бы размышлять об этом параллельно. Потому что неважно, разобрались вы с отцом или нет, все равно надо научиться своему финансовому поведению, правильному для вас. Но я тогда не понимаю, как найти тот психический материал, который, как вы говорите, завязался с темой денег. Мне кажется, у меня это безопасность, но я не уверен. На самом деле, даже не надо ничего искать. Просто надо сделать так, чтобы тема денег встала на свое место, и тогда все, что с ними связано, встанет на свое. В общем, не надо ничего искать, только отвязать вообще все от темы денег, составить о них правильное представление и придерживаться его. И какое представление, по-вашему, правильное? Я люблю говорить, что деньги — это просто кирпичи. Кирпичи? Прикольно звучит. И непонятно. Кирпичи. Чтобы строить дома и вообще закрывать материальную сторону жизни, нам нужны, условно говоря, кирпичи. Чтобы получить нужное количество кирпичей, мы можем обменять их на свои знания и умения, то есть заработать. Мы можем попросить кирпичи у друзей или одолжить. С кирпичами-то сложно завязать какой-то психологический материал. Простите, это немного смешно. Руслан сдерживает улыбку, которую у него вызвал этот образ. Я довольна тем, что он немного расслабился. Это все упрощает, не так ли? То есть вы хотите сказать, что деньги — это просто ресурс? Один из ресурсов. Есть еще много других. В том-то и дело. Например, акции? Нет. Например, время, отношения, здоровье, физические силы, знания, умения, навыки, интуиция или проницательность, если вы используете их в жизни. Другие какие-то психологические или личностные качества. Например, интеллект — отличный ресурс. Как это выглядит на практике? Допустим, у вас есть какая-то цель. Тот образ жизни, который вы хотите, с тем количеством и качеством отдыха, которое вам необходимо. Например, мечтаете 3 раза в год ездить в отпуск в какие-то конкретные места. А еще для организации жизни вам необходима машина, абонемент в спортзал и возможности ходить туда 3 раза в неделю. У вас в голове есть этот образ жизни, и он требует определенного количества ресурсов. Это деньги, время, здоровье. Чтобы прийти к тому стилю жизни, который, как вам кажется, вам подходит, не обязательно упахиваться, разгружая вагоны. Где-то вы можете более грамотно распоряжаться своим временем, где-то вкладывать в здоровье, чтобы у вас было больше сил, где-то инвестировать в отношения. Что-то можно делегировать, чтобы обучиться чему-то более высокопрофессиональному и потом получать больше денег, расходуя меньше времени. И так далее. Главное, не стоит упираться только в деньги, иначе вы теряете из виду все остальные ресурсы. Если же вы будете применять эту схему, то как раз и получится тот самый поток, который течет. Вы тратите, а он прибывает. А с деньгами и правда всегда болотца. Мне кажется, вы очень верно тут чувствуете. Я не понимаю, как к такому прийти. Когда я разговаривал с Элей, мне показалось, что она права насчет «больше тратишь, больше получаешь». Теперь вы как будто говорите то же самое, но картинка у меня все равно до конца не складывается. Да, понимаю. Смотрите, первое, что нужно сделать, это заменить деньги на ресурсы и четко осознать, что у вас есть не только деньги, что вы можете опираться и на другие ресурсы, и что пополнять их также необходимо. Какие у вас, по-вашему, есть ресурсы? Отношения? Неуверенно, даже немного вопросительно произносит Руслан. Не знаю, пожимаю плечами я. Действительно ли вы воспринимаете, то есть переживаете отношения как ресурс, или просто говорите, потому что это правильный ответ? Ну, в случае, если я потеряю работу, я могу обратиться к друзьям за помощью. Насколько я помню, вам очень неудобно и неприятно просить денег у других. Я имею в виду, что могу попросить у них помощь в трудоустройстве. В IT-сфере многое делается по знакомству. Тогда почему вы до сих пор этого не сделали и продолжаете терпеть свое ужасное начальство и все эти особенности работы, которые вы не переносите? Потому что хочу открыть свой бизнес и не вижу смысла уходить из найма в другой найм. Кажется логично, но на самом деле звучит как слова человека, который не очень ценит собственные усилия. Но, может, дойдем и до этого. Итак, отношения. Какие еще ресурсы? Я умный. Это точно. Записываем. Отношения, интеллект. Время, физические силы, уже имеющиеся навыки. И да, я занимаюсь образованием. Зачтено. Мне кажется, ваш важный ресурс — то, что вы можете найти выход из любой ситуации. Вы много раз подтверждали это. Что это? Сообразительность? Предприимчивость? Что-то такое. В каждой сложной ситуации у вас всегда вовремя рождается нужная идея, потом четкий план, и вы всегда без особых потерь выходите из затруднений. Ну, хорошо. Беру себе это. Я предприимчивый. Это ресурс. Хорошо. Когда мы перечисляем деньги, какие-то накопления у вас все-таки есть, время, силы, здоровье, навыки, опыт, отношения, вы чувствуете себя более устойчиво и безопасно? Я хочу сказать, когда вы обнаруживаете, к скольким разным вещам вы можете обратиться... Ну, немного... Руслан расплывается в улыбке, из которой я понимаю, что отвечает он так в большей степени, чтобы угодить мне или самому себе, убеждая, что терапия работает. Однако настоящей устойчивости пока не прибавилось. Тем временем Руслан продолжает. «Но у меня еще есть квартира. Это большой ресурс. Мне есть где жить. И есть семья». Я, конечно, не собираюсь к ним обращаться, но в случае крайней необходимости могу это сделать. И пожить у них могу, у них большой дом. А еще есть машина. А еще английский и китайский языки. Это существенно повышает мои шансы на хорошую работу, если потребуется искать новую. И у меня достаточно неплохое резюме. Теперь, когда я вижу, что его поток потек, Руслан сам подхватил идею ресурсов и начинает их нащупывать, да еще и с энтузиазмом. Я перехожу ко второй части моего плана. Супер! А теперь, чтобы достичь состояния потока, нам надо научиться эти ресурсы пополнять. Копить? И копить тоже. Надо избавиться от идеи трат. Точнее, заменить ее на инвестиции. Я понимаю, что вы имеете в виду. Когда я трачу, я на самом деле инвестирую в другие ресурсы. Да, в другие ресурсы тоже. Мне кажется, уместнее сказать, я инвестирую в жизнь в целом. Ну, то есть не обязательно напрямую в ресурсы. Куда я могу инвестировать покупками? Например, если я покупаю машину, я быстрее передвигаюсь, я выигрываю время, могу заполнить его чем-то ценным. Если я покупаю обучение, я инвестирую в знания и навыки. Если я покупаю хорошую еду, я инвестирую в здоровье, энергию, комфорт. То же самое со спортом. А если я покупаю себе классную штуку, вы не назвали, что именно вы собирались купить, я инвестирую, по-видимому, в радость. Радость — это большой энергетический взнос. Она дает много сил. Она показывает, что жизнь может быть хорошей. Когда моя жизнь хорошая, она питает меня энергией. Мне хочется продолжать жить так же и даже лучше. И у меня есть силы, чтобы продолжать вкладывать в это. Получается, покупки так и работают? И да, и нет. Это не работает так буквально, как люди часто себе представляют. Мол, я потратил, и Вселенная мне послала еще денег. Это какое-то магическое и инфантильное представление. Оно, на мой взгляд, опасно. Очень важен именно этот аспект. Я осознаю, во что именно я инвестирую. То есть я осознаю вот эту связку, которую мы только что проговорили. Это дает мне радость, а радость — это ресурс. Только в том случае, если я осознаю радость как ресурс, я могу пользоваться ею как ресурсом. Вот в чем основная фишка. Речь должна идти об осознанном обхождении со своей жизнью. А если не осознаю? Мне кажется, что те, кто не осознают, то есть не соотносятся со своей жизнью, с тем, что им нравится, и с остальными источниками ресурсов, а просто зациклены на работе и на деньгах, они в большинстве своем упахиваются, тратят свое здоровье, физическое и психическое, как вы на работе, когда терпите все эти неприятные штуки, о которых часто рассказываете. А потом им нужна компенсация. И они начинают скупать все подряд, или едут в какие-то дорогие путешествия, или покупают престижные вещи, или объедаются. Приносит им это радость? Ну, можно сказать, да. Но эта радость компенсирует их большой минус по жизни. А минус — из-за того, что они не заботятся о своих ресурсах в целом. Хотя, не знаю, есть, наверное, те, у кого такой стиль. Они долго работают над одним проектом, потом долго отдыхают, а потом снова долго работают. Какие-нибудь стартаперы или, например, режиссеры. В конечном итоге все зависит от того, соотносишься ли ты с собой, когда принимаешь решение, или просто живешь на автомате, куда кривая выведет. В общем, эта кривая никогда никуда не выводит. Я, кстати, знаю одного парня, который живет, как вы описали. Он очень много работает, не спит ночами и так далее, а потом полгода живет в Азии и ничего не делает совсем. Это инфантильно? Понятия не имею. Откуда я могу знать? Я же с ним даже не знакома. Понимаете, Руслан, все зависит от того, как сам человек это проживает. Может, ему все подходит, и его все устраивает. А может, он живет свою жизнь как пытку, но просто не знает, как по-другому, и не задумывается. Это его разрушает, но он не может остановиться. От чего это зависит? От того, соотносится ли он с собой. И только он сам это знает. Можно жить одно и то же с полным внутренним согласием и радостью, а можно с полным несогласием, в постоянном страхе и сожалениях. Или в тревоге. Вот ваша жизнь и работа со стороны многим может показаться успешной, стабильной и отличной. Разве нет? Не знаю, наверное. Конечно. Но только вы знаете, как вы это живете и во что оно вам обходится, что у вас внутри там, что на самом деле вы хотите свой бизнес, у вас есть отличные идеи, но вы устаете и так далее. Всю вашу внутреннюю историю знаете только вы. И то, как тяжело ходить по этому замкнутому кругу мыслей и действий. Так... «Значит, я делаю таблицу ресурсов». И любит же он всякие таблицы. Если хотите, сделайте таблицу, список, что угодно. Но после этого главное — научитесь мыслить, когда вам предстоит какая-то трата. Во что я сейчас инвестирую? И задавать этот вопрос себе каждый раз, когда вы что-то покупаете или... Это важно, когда как-то проводите время. Супер, это подходит мне. Это логично и понятно. Я знала. Но у меня есть маленькое сомнение на ваш счет по другому аспекту этой темы. Руслан вопросительно поднимает брови. Понимаете ли вы действительно, что приносит вам радость? Я вот знаю, что вам приносит радость результат. Но это не совсем про жизнь. Радость основной источник энергии. Чтобы она была у вас, надо понимать, что вас радует. А еще важно уметь проживать радость. Да, вы правы. С этим могут обнаружиться проблемы. Это ведь чувство. Это переживание. Вот вы такой человек. Любите всякие таблицы, определенность, четкость. Это, конечно, может приносить радость, но как будто... Я пытаюсь подобрать нужные слова, чтобы не обесценить его, но при этом указать на область развития так Руслану на самом деле необходимую. Как будто они не про проживание, не про то, чтобы наслаждаться жизнью в моменте. Можете вы найти что-то такое, что вам нравится делать? Не сделать, а именно делать, как present continuous, то есть как процесс. Медитировать. Это приносит радость? Удовлетворение точно приносит. Еще спорт, прогулки. На природе? Наверное, вы считаете шаги и все такое? На природе, считаю. Но я все же получаю удовольствие от процесса ходьбы. Да, это подходит. Еще я люблю читать фантастику. И часто читаете? В последнее время нет. Он анализирует что-то в голове. Последние пару лет нет. Блин, раньше мне нравилось осознавать, что на прикроватной тумбочке меня ждет интересная книга. Это согревало меня на протяжении дня. Надо вернуть эту привычку. Ну, отлично. Вы уже набрали достаточно на целую карту. Карту ценностей. О, у Эли такая есть. Мы ее как-то обсуждали. У нее, наверное, карта желаний. Не сдержалась я от эзотерической шутки. Но, к счастью, Руслан невосприимчив к подобному юмору. Нет, ценностей. Она у вас в блоге увидела и сделала. О, отлично. У вас уже, значит, есть пример. Кстати, совпадают у вас какие-то ценности? Ну да, некоторые совпадают. Семья, здоровье, природа. Это хорошо. Общие ценности — основа хороших отношений. Ну, давайте вернемся к нашей теме денег. Сделайте карту ценностей и каждый день сверяйтесь с тем, что вы проживаете хотя бы одну из них. Я имею в виду минимум одну в один день. Ценности — это то, что нравится? Ну, есть разные определения. Каждый понимает по-своему. Я под ценностями имею в виду то, что «а» — это нравится, то есть приносит ощущение удовольствия. Б. Это правильно, то есть ощущается как хорошее для вашей жизни в целом. Может быть, даже имеет для вас статус объективно хорошего, то есть вы думаете, что это хорошо для всех людей. Понял. Типа спорт, образование, а guilty pleasure — это не ценности? Если вы действительно получаете удовольствие от того, что вы учитесь, то это ценность. Если это только правильно, а сам процесс вам не в радость, то нет. Guilty pleasure давайте мы с вами не будем затрагивать, чтобы просто не путаться. А стендап-концерты могут попадать в ценности? А вы ощущаете пользу от их просмотра для своей жизни? Тогда да. Я ощущаю, что это какой-то релакс для ума. После стендапов мне приходят в голову часто хорошие идеи, никак не связанные с сюжетами стендапов. Тогда вы можете их внести в список. А могут ценности совпадать с ресурсами? То есть в обоих списках может обнаруживаться одно и то же? Да. Например, здоровье — это и ценность, которая задает ориентир, и, безусловно, ресурс, который надо беречь и приумножать. Ну, если он вам нужен в вашей жизни. Я понял. Сделаю. Разгрузилась немного эта тема. Руслан не торопится отвечать. Он берет некоторое время, чтобы соотнестись с собой, свериться со своим состоянием. Я очень ценю эту его способность. Да, мне становится легче, когда я думаю о деньгах, как о кирпичах. Не знаю, так ли для всех, но я такой практичный и рациональный человек. Мне это очень подходит. Ага, мне кажется, это всегда упрощает. Просто не всем удается сохранять такой фокус внимания. Но у вас, мне кажется, получится. В таком случае, каждый раз, когда вам становится страшно, тревожно по поводу денег, вас одолевают сомнения или сожаления, пробуйте остановиться, отойти от темы денег и задать себе вопрос: «А что происходит сейчас в моем внутреннем мире? Что у меня на самом деле за проблема? Идет ли речь о ресурсах или ценностях? О чем шла речь в примере с вашей покупкой на этой неделе?» Ну, получается, на весах с одной стороны была радость от игрушки, отдых, развлечения, а с другой — ресурс. Когда речь идет о ценности и ресурсе, вам становится легче, чем когда речь идет о деньгах и игрушке? Да, как будто отметаются вот эти «заслуживаю ли я», «достаточно ли это рационально», «зарабатываю ли я на это», «а у других моих друзей есть игрушки и покруче», и другие вопросы, которые сильно утяжеляют выбор. Я бы даже сказал, делают выбор без сожалений впоследствии невозможным, как будто выбор проиграл. Вот-вот, это то же самое. То, что я пыталась вам сказать словами «отвязать психологический материал». Отпадает весь психический материал, который не имеет отношения к ситуации, а просто завязался с деньгами, и выбор тут же становится «выиграл-выиграл». То есть если я не покупаю, то сохраняю ресурсы, а контакт с той же ценностью — легкость, отдых — могу получить каким-то другим образом. А если я все же покупаю, то я инвестирую ресурсы в радость, в контакт с ценностью — и они в дальнейшем окупаются. Вот вам и ваш поток. Да, прикольно, что все опять сложилось в поток. Ага, но все-таки я прошу вас помнить, что это не простая схема «трачу-зарабатываю». Это работает только когда я правильно сконцентрирован на ценностях, в которые инвестирую. Получается, что суть потока не в тратах, а в соотнесении с собой. Вы хотите сказать, что цель — проживать как можно больше ценностей? Не совсем. Целью должна быть хорошая жизнь. А хорошая жизнь — это не какая-то абстракция и не то, что назовут хорошей жизнью большинство. Это персональное понятие, то, что сделает именно вашу жизнь хорошей или хорошей именно для вас. Грубо говоря, в такой жизни не важно, сколько будет денег. Это как бы второстепенный вопрос. Даже не второстепенный, а десятый. Но при этом важно, чтобы было достаточно ресурсов, потому что в этом случае речь о безопасности. И важно, чтобы было достаточно нравиться, то есть ценностей, так как в этом случае речь идет о радости и о смысле. Потому что за невозможностью проживать ценности или за неспособностью их воспринимать лежат страдания от бессмысленности. И мне кажется, это вам тоже знакомо. Да, я теряю смысл периодически. Потому что вы теряете чувство, переживание хорошего, переживание ценностей. В общем, я попробую. Руслану важно закончить сессию вовремя, и он, не глядя на часы, знает, что время уже подходит к концу. Давайте. За вами два списка — ценности и ресурсы, и дневник ценностей. Это ваше задание. И посмотрим, что получится. Понял. Всего хорошего. До свидания. До встречи. У детей нет денег. Все деньги у взрослых. Удивительно, как часто можно встретить на просторах интернета фразу «У детей нет денег, все деньги у взрослых». Она еще и приписывается психологам. Наверное, кто-то когда-то придумал ее, не особенно проанализировав объективную реальность, а остальные просто подхватили, потому что она красиво звучит. А еще потому что переживания по поводу денег действительно часто встречаются у людей, у которых помимо этого есть проблемы с сепарацией и взрослением. И это высказывание им, как говорится, отзывается. На самом деле нет никакой связи между психической зрелостью и деньгами. Оглянитесь, деньги могут быть в очень больших количествах у людей, которые нисколько не несут ответственности за самих себя и свою жизнь. Много денег может быть у мошенников, у людей, которые продают себя, у тех, кому деньги достались по наследству или от богатого партнера, у совершенно созависимых людей, у тех, кто эти деньги украли, у людей без системы ценностей, у тех, кто не может позаботиться ни о себе, ни о своих отношениях, у тех, кто зависим от чужого признания и обожания и бесконечно готов играть на публику за лайки и репосты. Одновременно с этим у психически зрелых людей вполне может наблюдаться отсутствие каких-то непомерных богатств. Зрелые люди вполне могут быть обычными, с ограниченными средствами, учителями или врачами, которые выбрали для себя такую жизнь, потому что она их устраивает и согласуется с их ценностями. И они живут ее в гармонии с собой, с внутренним согласием, довольством, легкостью и жизнелюбием, которые могут полностью отсутствовать у так называемых богачей. Разумеется, я не хочу создать и обратной связи «бедный равно взрослый, счастливый» и склонять вас отказаться от материальных благ. Нет, я именно хочу указать, что эти вещи, психологическая зрелость и материальное благосостояние, никак не связаны. И единственное, что можно сказать о финансовом аспекте взрослости, поскольку именно взросление — предмет исследования этой книги, это то, что у взрослых всегда столько денег, сколько им нужно для жизни, которую они для себя выбирают. А когда им нужно больше денег или ресурсов, они находят способ получить эти ресурсы без потерь. Все. Взрослые не ориентируются на деньги, они ориентируются на жизнь. Они не задаются вопросом, заслуживают ли они хорошей жизни. Они просто идут к ней, создают ее для себя. И поэтому жизнь у них хорошая, с кризисами, сложными событиями, куда ж без них, но в целом хорошая. Забегая чуть вперед, скажу, что у Руслана относительно быстро и легко получилось сменить фокус внимания и правильно его настроить, в связи с чем его жизнь стала лучше, спокойнее, свободнее, более расслабленной. У него появилось больше пространства для соотнесения с собой в вопросах ресурсов и ценностей и той осознанности, которая помогает нам принимать правильные решения. Благодаря этому в течение следующего за сессией года его доход существенно повысился, и главное, это произошло без каких-либо надрывов, переработок, выгораний и тому подобных неприятных состояний. Просто он начал идти к той жизни, которую хотел. Сначала Руслан продал дорогостоящий годовой абонемент в спортзал, в который ходил 3 раза в неделю, но всегда из-под палки, с опозданиями. Это занятие не приносило ему радости. После тренировки нужно было отдыхать и компенсировать безрадостное время вкусной едой и другими простыми удовольствиями, отчего прогресс от спортзала сходил на нет. Руслан задумался о том, что ему нравится и какие у него реальные цели тренировки. Оказалось, это выносливость. Тогда он купил себе хорошие беговые кроссовки, взял 3 или 4 занятия у тренера, чтобы поставить ногу, и начал бегать. Бег принес в его жизнь много радости и энергии. Во время пробежек всегда приходили новые идеи. У него хорошо получалось, он быстро прогрессировал. Поэтому вера в себя увеличивалась и распространялась на другие сферы. Руслан стал более радостным, смог организовать более удобный для себя распорядок дня, От этого работалось легче. Руслан начал ходить со своей подругой в дорогие рестораны, взяв за традицию посещать один в месяц и ни в чем там себе не отказывать. Радость от жизни еще возросла. В остальное время он питался в своем спортивном режиме, который не требовал каких-то изысков, и здорово сократил его расходы на ненужные продукты. Я останавливаюсь так подробно на каких-то, казалось бы, непримечательных вещах, потому что мне важно показать связь глобальных перемен с маленькими решениями и силу позитивного влияния этих маленьких решений, если они приняты в согласовании с собой. Со стороны мы часто видим, что у кого-то жизнь изменилась вдруг с принятием какого-то решения. Но как психолог, работающий с людьми и наблюдающий их в динамике, то есть годами, я утверждаю со всей уверенностью, эти изменения происходят постепенно, капля за каплей. Изменения в мышлении, изменения в поведении небольшие. Сначала на уровне выбора обеда, на уровне реплик в разговоре, выбора, в чем ходить, когда ложиться спать. Наша реальная жизнь складывается именно из таких маленьких шагов. Именно в них начинает расти самоценность, которая потом приводит к большим изменениям. И если говорить о самоценности, она связана с деньгами напрямую, потому что именно она диктует нам, какую мы попросим оплату за свои услуги, насколько качественно будем осуществлять свою работу, насколько ответственно подходить к росту своего профессионализма. Самоценность не растет от повторений перед зеркалом волшебных мантр «Какой я хороший!» и от искусственного завышения ценника, на который наши услуги в реальности не тянут. Такие решения только больше травмируют человека в долгосрочной перспективе. Самоценность растет именно от решений, принятых в согласовании с собой, со своими ценностями и комфортом. Но у Руслана было одно большое преимущество, которое определило скорость и масштаб его успехов в достижении эмоционального благополучия в сфере работы. Он уже давно был в терапии. И, во-первых, выработал привычку соотноситься с собой, постоянно разворачиваться к собственной жизни, о чем мы говорили в прошлой главе. А во-вторых, он уже разобрал многие важные темы, которые являются своеобразной основой для темы успеха и реализации, профессиональной и финансовой. Главная из этих тем — тема отца. Индийская кобра может убить 99% своих жертв. Папа индийской кобры — 99%? Почему ты не можешь убить 100%? В психологии мы много говорим о том, как деньги и успех связаны с отношениями с отцом. В общей схеме представляя это так. Если отношения с отцом у ребенка были хорошие, близкие, доверительные, если отец учил его чему-то, вкладывал свое внимание, хвалил, гордился и поддерживал, то ребенок будет социально успешен, легко реализуется профессионально, и финансовые вопросы будут даваться ему легко. Иногда это звучит радикально или немного магически. Все-таки на успех влияет много факторов, да и непонятно, что считать успехом. Но действительно, если у человека были хорошие, крепкие и близкие отношения с отцом, у него больше шансов переживать себя успешным, твердо стоять на своих ногах в социальном мире и профессиональной среде. Если же отец был отстраненным, эмоционально недоступным или его вовсе не было, то найти свое место будет сложнее, словно не на что опереться. А в случае, когда отец был авторитарным, наказывающим, чрезмерно строгим, у человека с большой вероятностью разовьется комплекс неполноценности. Он либо откажется делать какие-то шаги в профессиональной реализации и при этом станет болезненно переживать свою нереализованность, либо будет совершать эти шаги, но сколько бы он ни достиг, ему будет казаться, что этого недостаточно, чтобы испытать самоуважение, которое в здоровом варианте является базой и вообще не должно быть завязано с заработком или социальным успехом. Вопросы осознанности. Сейчас мы логично подходим к практике. Попробуйте поразмышлять, а потом четко ответить на следующие вопросы. Как бы вы описали своего отца или отчима или другую замещающую отца фигуру? А если такой фигуры не было, попробуйте проанализировать свою фантазию об этом человеке. Назовите качество его характера.